и все же его появление здесь показалось ей удивительным. Он не обращал на нее ни малейшего внимания и к исходу лета обручился с этой гордячкой Шарлоттой Левеншольд. Осенью он вернулся в Упсалу для продолжения занятий. Она была убеждена, что он навсегда исчез из ее жизни. Он никогда не вернется, как бы сильно она этого не желала. Но спустя 5 лет, однажды в воскресенье, она снова увидела его на церковной кафедре, и снова ей почудилось, что это она силой своего желания вызвала его сюда. Сам же он не давал ей ни малейшего повода так думать, он по-прежнему не обращал на нее никакого внимания и все еще был помолвлен с Шарлоттой Левеншольд. Она никогда не желала зла Шарлотте. В этом она могла бы поклясться на Библии. Но иногда ей хотелось, чтобы Шарлотта влюбилась в кого-нибудь другого, или чтобы какие-нибудь богатые родственники пригласили ее в длительное путешествие за границу, так чтобы она приятным и безболезненным способом была разлучена с молодым Экенстедом. Будучи женой органиста, она время от времени получала приглашение в дом пастора, и ей случилось находиться там в тот раз, когда мимо проехал Шагерстрём, и Шарлотта сказала, что не откажет ему, если он к ней посватается. С той самой минуты она страстно желала, чтобы Шагерстрём посватался к Шарлотте, и в этом не было ничего дурного, ведь желание все равно ничего не значит. Ибо если бы желания имели силу, все на свете было бы по-иному. Ведь чего только не желают люди, как много хорошего желают они себе, сколько людей желают избавить себя от грехов и болезней, сколько людей желают избежать смерти. Нет, она знает наверняка, что желать никому не возбраняется, потому что желания не имеют никакой силы. Тем не менее, однажды в воскресенье, погожим летним днем, она увидела, что Шагерстрём явился в церковь и выбрал место, откуда он мог хорошо видеть Шарлотту, сидевшую на пасторской скамье. И она пожелала, чтобы Шагерстрём нашел Шарлотту красивой и привлекательной. Она от всей души желала этого. Она не видела ничего дурного в том, что желает Шарлотте богатого мужа. После того, как она увидела Шагерстрёма в церкви, у нее весь день было предчувствие, что теперь следует ожидать каких-то событий. Всю ночь она провела точно в лихорадке, думая о том, что же теперь будет. Это же чувство не покидало ее и все утро следующего дня. Она не в силах была ничем заняться, просто сидела, сложа руки у окна, и ждала. Она предполагала, что увидит Шагерстрёма, проезжающего мимо ее окон, но случилось нечто еще более необыкновенное. В конце утра, часов этак в 11-12, к ней с визитом явился Карл Артур. Надо ли говорить, что она была и поражена, и обрадована, но в то же время совершенно потерялась от смущения. Она не помнила, как поздоровалась с ним, как пригласила его войти, но как бы то ни было, вскоре он уже сидел в самом лучшем кресле ее маленькой гостиной, а она сидела напротив, не сводя с него глаз. Ей ни разу еще не доводилось видеть его так близко, и она не представляла себе, что он выглядит таким юным. Она ведь была осведомлена обо всем, что касалось его семейства, и знала, что он родился в 1806 году, и что стало быть ему теперь 29 лет. Но никто не дал бы ему этих лет. Он объяснил ей со свойственной ему пленительной простотой и серьезностью, что лишь недавно из письма матери узнал о том, что она дочь той самой Мальвины Спаак, которая была добрым другом и провидением для всех Левеншольдов. Он сожалеет, что не знал этого прежде. Ей бы следовало рассказать ему об этом. Она безмерно обрадовалась, узнав, отчего он до сих пор не удостаивал ее вниманием. Но она ничего не умела ни сказать, ни объяснить. Она лишь пробормотала несколько невразумительных слов, которых он, должно быть, даже не понял. Он взглянул на нее с некоторым изумлением. Должно быть, ему трудно было представить, что старая женщина способна от смущения лишиться дара речи. Точно для того, чтобы дать ей время опомниться,